Пропустите змея к королю, ведь он пришел с повинной. Сегодня был он в лавке винной, дай, думал, яблоко куплю. Хозяин лавки предложил: вот вам кефир, вот сливки, вот ящик яблочной наливки, а здесь полезный рыбий жир. Впустите змея, он не враг, ведь он принес подарки, бутылку с чем-то, может, старки. Король ведь выпить не дурак. Наливки яблочной в стакан змей королю с ухмылкой налил из сказочной бутылки и улыбнулся интриган. Король корону приподнял и подчесал в затылке, увидев яблоко в бутылке, он свой восторг едва унял. Его величество пароль всех тайну знать хотела, а змей ему так в чем же дело? Бери стакан и пей, король. И надкусив змеиный плод, стаканчик выпив полный, тотчас узнал король, что голый. Ох, и смеялся же народ, тотчас узнал король, что голый. Ох, и смеялся же народ.